Глеб Соколов. Король психов. Узкий, короткий коридор с низким потолком плохо освещен. Вдобавок загроможден старой мебелью. На прошлой неделе ее выставили сюда из кабинетов. Вместо нее врачам, что вели прием в районном психоневрологическом диспансере, приобрели новые столы из светлого полированного дерева, вращавшиеся на ножке кресла. Они были из натуральной кожи с высокой спинкой и пухлыми подголовниками. У всякого, кто хоть немного склонен к клаустрофобии, боязни замкнутого пространства, коридор способен вызвать приступ этой болезни. Тюрморезов в некоторые периоды жизни страдал ею отчаянно, накатывало на него волнами. Захлестни его одна из них сейчас, от одного вида этого коридора стало бы дурно. Никогда бы не решился войти сюда. Но сегодня мог не опасаться этого заболевания. В душе крутились, сметая все на своем пути, такие адские смерчи, проносились столь разрушительные ураганы, что шанса закрепиться в ней у какой-то жалкой клаустрофобии не было. Евграф жил в столице под чужой, выдуманной фамилией. Она была внесена в бланк паспорта. Предварительно, путем специальных ухищрений, с него были сведены данные прежнего владельца. При этом использовались материалы, которые можно приобрести в обычных городских магазинах. Кислота, шампунь, растворитель. Будучи нелегалом, он, тем не менее, был вынужден время от времени обращаться за помощью к врачам-психиатрам. Состояние душевного здоровья в такие моменты настолько скверное, что не прибегни он к незамедлительной врачебной помощи, впутался бы в какую-нибудь дикую историю. Предыдущие похождения показались бы шалостями в сравнении с ней. Евграф сумел завязать знакомство с врачом, трудившимся в районном диспансере. Платил ему хорошие деньги, тот лечил его. Если требовалась госпитализация в стационар, врач решал и этот вопрос. При этом Тюрморезов выкладывал еще большие суммы. Лечение устраивало его, но врач с каждым разом казался ему все более подозрительным. Не наступит ли однажды момент, когда этот человек, получивший определенные данные о жизни Тюрморезова, использует их во вред своему платному пациенту? Возможно, правда, у Евграфа начиналась мания преследования, и в каждом человеке, с которым он имел дело, видел коварного врага. Да и так ли много знал о нем врач? Тюрморезов вошел в коридор. Двигаясь между пациентов, терпеливо сидевших в очереди на прием, добрался до заветной двери. Хотел занять свободный стульчик и ждать, когда знакомый врач вызовет его. Однако у двери случилась неожиданная встреча. Ершов сразу узнал Евграфа. Уставившись на Тюрморезова, своего старого знакомого, Ершов больше не спускал с него глаз. Лицо Васи Ершова не выражало никаких эмоций. Тюрморезов подошел к двери, несколько раз деликатно постучал по ней костяшками пальцев. Повернул ручку, заглянул внутрь. Жестом врач попросил его подождать. Евграф прикрыл дверь. Вася продолжал внимательно смотреть на старого знакомого. Место на банкетке справа и слева от Ершова были заняты. Напротив Василия был свободный стульчик. На него король психов и уселся. Вася, не произнося ни слова, продолжал рассматривать Тюрморезова. Пациент психоневрологического диспансера, сидевший рядом с Евграфом на соседнем стульчике, заметил этот пристальный взгляд и стал из-под тишка посматривать то на Евграфа, то на Ершова. Тюрморезов словно бы перестал замечать и навязчивое разглядывание старого приятеля, и упорное любопытство соседа по очереди. Между тем, Евграф находился в коридоре особенного учреждения, и люди здесь собирались не из обыкновенных. Что же до Васи, то при всей своей молчаливости был же он в свое время за что-то помещен в психбольницу тюремного типа для особо опасных сумасшедших. «Я видел психа!» От того, что Вася говорил очень редко, любые слова, произнесенные им, особенно сегодня, спустя несколько лет после совместного пребывания в дурке, производили на Евграфа сильные впечатления. «Где?» – вымолвил Тюрморезов, повернувшись к Ершову. Вася только что занял место на стульчике, на котором сидел вызванный в кабинет любопытный сосед церковного психа. Врач сначала хотел пригласить Евграфа, но, оценив некоторых людей, пришедших сюда раньше, платного пациента, решил, что нарушать спокойствие очереди теперь опасно. Некоторые сумасшедшие весьма настойчивы и непредсказуемы в деле отстаивания справедливости, особенно по не очень важным поводам. Он искал комнату в районе метромоста. Не знаю, откуда у него деньги. Вася произнес уже целых три связанных предложения. Для него это очень много. Дальше произошло и вовсе невероятное. Ершов принялся говорить без остановки. Возможно, за то время, что Тюрморезов не видел Васю, лечению удалось произвести на этого человека положительное воздействие. «Я сейчас живу у родственников в Коломенском. Сестра с мужем приютили. Она гораздо старше меня. Сын у нее взрослый. Служит в армии по контракту. Где-то на юге. В Москве появляется редко. Даже в отпуск приезжает не каждый раз», — рассказывал Ершов. Кто-то вышел из дома и обалдел. «Дверь квартиры на нашем этаже, ровно напротив двери моей сестры, распахивается. Оттуда выходит псих, а за ним тетка-алкашка. Она в той квартире живет с сыном-школьником, не работает. Ну а чтобы жить было на что, сдает одну комнату из двух. У психа морда была очень недовольная. Он меня сразу узнал. В лифт зашли вместе. Он смотрел комнату. Ему не понравилось. Хозяйка пьет, и сын у нее очень шустрый. Не знаю почему, но я спросил психа: а по какому принципу ты подыскиваешь жилье? А он мне: возьми да ответь. Ищу комнату в районе метромоста. И сам тут же как будто пожалел, что проговорился. Как думаешь, зачем психу комната в районе метромоста?» Ершов вопросительно посмотрел на Тюрморезова. Евграф пожал плечами. «Не знаю». Вася замолчал и не произносил больше ни слова. Вскоре из кабинета вышел пациент, прежде сидевший рядом с Тюрморезовым. Выглянул врач. Очередь была Ершова, но психиатр пригласил внутрь Евграфа. Когда через некоторое время Тюрморезов вышел в коридор, Васи там не было. Пациент, чья очередь была за Ершовым, посмотрел по сторонам, встал с банкетки и прошел внутрь кабинета. Спустившись вниз, Евграф покинул диспансер. Ни на первом этаже, ни перед подъездом медицинского учреждения Васю он не встретил. Ершов исчез, видимо, передумав посещать врача. Глава 15. Все кричат «Мадапалам!». В пивном ресторане из разряда самых затрапезных стоял гвалт. Все столики заняты. У одного, расположенного в самом центре зала, сгрудилась куча народу. Часть из этих людей сидела, часть стояла рядом со столом. Свободных стульев вокруг него не было. Праздновалось какое-то торжество, то ли юбилей фирмы, то ли чей-то день рождения, то ли годовщина работы в какой-то компании, то ли и первое, и второе, и третье вместе. Люди, расположившиеся за этим шумным центральным столом, были знакомы с теми, что сидели на двух или трех столиках в разных концах зала. Так что почти все посетители ресторана сгрудились вокруг пировавшей компании. Помещение было приспособлено для коллективного просмотра футбольных матчей. В середине вечера бармен даже пытался включить какую-то трансляцию. Но людям за центральным столом эта идея не понравилась. Они начали кричать, энергично стучать по столу кулаками и раздухарились до того, что стали требовать от бармена и официанток, чтобы те включили музыку и немного раздвинули столы, освобождая место для танцев. Несколько вполне приличного вида спортивных болельщиков, которые в этот вечер забрели в ресторан, постарались поскорее из него уйти. Столы были раздвинуты. Музыка полилась из динамиков акустической системы. Только что гуляки убеждали обслугу, что вся их компания очень хочет танцевать. Но теперь лишь полдесятка человек принялись выделывать каждый сам по себе, не обращая внимания на других, какие-то дикие, несуразные движения. Было заметно, танцоры здорово пьяны. Очень скоро из полдесятка человек осталось только двое. Они словно бы соревновались в искусстве. При этом друг на друга упорно не смотрели. Один, музыка теперь звучала очень быстрая, ритмическая, точно бы пытался изобразить птицу, которая, широко раскинув крылья, медленно планирует с большой высоты вниз. Второй, наоборот, мелко-мелко трясся, как будто его колотил чудовищный озноб. Мелкое дрожание не совпадало с ритмом музыки, но звуки, лившиеся из динамиков, были для этого танцора, казалось, лишь поводом для того, чтобы сыграть свою собственную постановку. На лице у судорожного застыло угрюмое, злобное выражение. Как раз во время этого странного парного танца псих и появился в ресторане. Моменту, когда он вошел в сильно затянутый дымом зал, предшествовало небольшое путешествие, начавшееся в комнате коммунальной квартиры, что принадлежало Лопоухому. Миша передал Лжескворцову деньги. Тот, поговорив еще немного с Лопоухим, вышел из квартиры сначала на лестничную клетку, там он постоял без движения минут пять, а потом во двор. Дом, где жил Миша, расположен в минуте ходьбы от станции метро. Психу не хотелось обратно в Коломенское. Был слишком возбужден, чтобы провести вечер на тахте в старухиной квартире. Прошел мимо входа в вестибюль подземки и побрел без всякой цели по широкому тротуару. Справа вереницей тянулись магазины, слева бесконечный поток машин. Они ползли в обычном для этого времени заторе со скоростью не больше 10 км в час. Пройдя немного по широкой улице, псих свернул в переулок. Ему хотелось угрюмой, грязненькой атмосферы, такой, какая была в доме Лопоухова и в окружавших его дворах. Яркие нарядные витрины разрушали ее. Но стоит свернуть в сторону от главной магистрали, псих знал это, атмосфера сразу окажется та, что надо. Так и вышло. «Слишком долго гулял», — думал псих. Ему стремительно становилось хуже. Возбуждение, которое охватило с еще большей силой, едва вошел в переулки, подорвало эмоциональные силы. Все искал взглядом верхние этажи, крышу Мишиного дома, пару раз с каких-то перекрестков, где сходились узкие проулочки, сам удавалось различить ее. Вдруг все пропало. Пейзаж совершенно изменился. Вместо давно неремонтированного тротуара с глубокими выбоинами зашагал по аккуратненькой плитке. По обеим сторонам улицы вылизанные особнячки. В них разместились офисы фирм, явно не бедствовавших. Псих, он страдал многочисленными психологическими комплексами, ощутил себя не к месту на этой улице. Да к дьяволу эту улицу со всеми комплексами. Он бы отмахнулся от них, от всех дурных мыслей, но на беду прошел слишком большое расстояние пешком. Любая физическая нагрузка, особенно на пустой желудок, а сегодня целый день почти ничего не ел, может спровоцировать очередной кризис психической болезни. Так и произошло. Настроение в какую-нибудь минуту полностью изменилось. Охватила тоска, подавленность. Чувствовал себя больным и голодным, брошенным на произвол судьбы в огромном городе, нелепым неудачником, все попытки которого, если не завоевать в жизни счастье, то хотя бы обрести сколь-нибудь устойчивое равновесие, обречены на провал. Ему хотелось напиться. Деньги у него были, и немалые. «Я слишком долго ждал эту кружку. Первую», — подумал псих, с ненавистью оглядел компанию, гулявшую в 4 метрах от длинного стола, у края которого он примостился. Празднество за центральным столом перешло в крайне мрачную фазу. До этого гости кричали, громко ругались, то и дело принимались хохотать, непрерывно подзывали официантов. Теперь же часть из них молча сидела над недопитыми бокалами с пивом. Не было сил одолеть. Часть беседовала. Но выражение лиц было такое, точно собеседники готовы в следующее мгновение вцепиться друг другу в горло. Официанты сгрудились у барной стойки. О чем-то в полголоса переговаривались. То и дело кто-нибудь из них посматривал на беспокойный стол. Псих поднял кружку, поднес ко рту. В глубине души, понимая, что делать этого не стоит, принялся жадно пить, глоток за глотком пропуская в себя бледно-желтый, слегка мутноватый напиток. В «Во всем виноваты сволочи-официанты», — думал он. Когда псих оказался в ресторане, мечтал об одном — как можно скорее влить в себя порцию пенного напитка. Небольшая доза алкоголя, содержащаяся в пиве, окажет притупляющее воздействие на нервную систему. Станет легче. Страхи и печали отдалятся от него, точно бы укутавшись густым туманом. На других посетителей ресторана Скворцов в тот момент не обращал внимания. Поискав глазами свободные места, обнаружил их только за одним длинным столом. С другого его конца у самой стены сидело двое мужчин. Напротив них девушка. Псих уселся на грубый деревянный стул. Уставил глаза в стоявшую перед ним на столе пепельницу. Ждал, что официанты, как это положено, сами заметят нового посетителя. Примут у него заказ. Прошло не меньше четверти часа, но на психа никто не обращал внимания. Официанты и официантки непрерывно сновали мимо него по проходу, обслуживая центральный стол. У психа создавалось впечатление, что нового посетителя для них просто не существовало. Он давно не бывал в ресторанах. В какой-то момент появилась дикая мысль, а может, отстал от жизни? После какого-то часа здесь уже не обслуживают. Он замахнул рукой, стараясь привлечь внимание официантки. Попытался перехватить ее взгляд, но тщетно. Она словно бы намеренно его не замечала. Миновало еще время. Эти томительные десятки минут, следовавшие друг за другом, ничем не прерываемые чередой, были наполнены для психа самой отчаянной тоской, какую можно вообразить. Постепенно он присмотрелся к тому, что происходило вокруг. Рассмотрел большую компанию людей за центральным столом. Они стали казаться ему главными виновниками того, что официанты не обращают на него внимания. Разглядывание соседнего стола на некоторое время отвлекло его. Зато потом, когда ему надоело переводить взгляд с одной пьяной рожи на другую, и он вперил его в стоявшую перед ним пепельницу, украшенную логотипом пивной марки, он испытал такую ужасную тоску, что можно было вообразить, его болезнь тоже какое-то время отдыхала и собиралась силами. И теперь вонзила когти в жертву с удесятеренной яростью. Догадавшись, что с ним что-то произойдет, не в силах больше бороться со своим внутренним состоянием, лже-Скворцов уронил голову на безвольно покоившиеся на столе руки. Ему было настолько плохо, что даже показалось, на несколько мгновений он отключился. Словно какой-то предохранитель в его сознании разорвал цепь в ту секунду, когда между двумя контактами сверкнула яркая, чересчур горячая эмоциональная вспышка. Он почувствовал, кто-то грубо трясет его за плечо. Псих поднял голову, повернулся. Возле него стоял охранник. «Здесь не спят!» — рявкнул тот. «Дрыхнуть иди на улицу!» При виде человека в форме, черная рубашка с коротким рукавом и золоченой эмблемой на нагрудном карманчике, черные брюки, псих охватил страх. Он вообще всегда панически боялся любых представителей власти. Врачей и психиатров тоже относил к этой категории, считая, что встреча с ними не может принести ни к чему хорошему. «Я хочу сделать заказ, но официантка не подходит», — промямлил Скворцов. «Она не замечает меня». Охранник раздраженно скривил лицо, отпустил плечо робкого посетителя и, сделав пару шагов, склонился. Он был высокого роста, к одной из девушек в белой блузке, в черной, доходившей ей чуть выше колен юбки, обслуживавшей посетителей в зале. После того, как он что-то сказал ей, официантка тут же подошла к психу. Он заказал ей пол-литровую кружку пива и порцию жареной картошки с рыбой. Охранник медленно прогуливался по залу, как будто выискивая кого-то, но псих чувствовал, что он нет-нет, да и посматривает на него. Прошло несколько минут. Девушка вернулась, неся на подносе пиво и тарелку. На ней была неаппетитно выглядевшая рыба и кучка обжаренных в масле ломтиков картофеля. Все они были с какими-то черными пятнами и прожилками. Псих понял. Ему принесли валявшуюся на кухне порцию, быть может, уже слегка тронутую и почему-то оставленную посетителем, обедавшим здесь в середине дня. Лже-Скворцов почувствовал себя подло обиженным. Охранник теперь уже не делал вид, что выискивает кого-то в зале. Не отрываясь, смотрел на психа, стоя от него в шагах в 10. «Если я больной человек, они все будут надо мной издеваться. Подонки! Даже за деньги, даже в ресторане я не получу доброго, справедливого отношения к себе». Он почувствовал, что на глаза ему наворачиваются слезы. Девушка уже ушла, опустив руку с пустым подносом вниз. Теперь первая кружка пива была выпита, но Скворцов не ощущал даже легкого опьянения. Охранник по-прежнему следил за ним. Псих попытался поддеть рыбу вилкой, но кушанье упало обратно на тарелку. Тоска была настолько сильной, он чувствовал себя неспособным нормально поесть. В следующий раз у него из руки выпадет вилка. Тогда псих пошел на хитрость. Он принялся брать пальцами ломтики картофеля и отправлять их в рот. Через 30 секунд после того, как прожевал и проглотил несколько кусков, он почувствовал опьянение. Сразу стало легче. Он обернулся. Охранник куда-то исчез. Псих поискал глазами девушку, которая принесла ему на подносе еду и пиво. Взгляды их пересеклись. Он пальцем поманил ее. Официантка тут же подошла к нему. Скворцов заказал еще 2 кружки пива. Минут 10 ждал, доедая руками картофель. К тому моменту, когда она принесла ему 2 порции напитка, он сидел, держа кисти рук на весу. Пальцы лоснились от жира. На тарелке осталась только рыба. Официантка поставила пиво на стол, с презрением посмотрела на психа и удалилась. Скворцов обратил внимание. Один из молодых мужчин из компании, праздновавший за центральным столиком, бесцеремонно стал рассматривать его. Псих, в это мгновение он опять стал обретать уверенность в своих силах, тоска почти полностью улетучилась, подмигнул ему. Взяв кружку за большую стеклянную ручку, залпом выпил пиво. Когда псих поставил кружку обратно на стол, человек из шумной компании в свою очередь подмигнул ему и, бесцеремонно схватив почти полную кружку с пивом, стоявшую перед его соседом, запрокинул голову. Вылил в широко раскрытый рот, как в воронку, всю кружку без остатка. Пиво исчезло в пасти молодого мужчины за несколько секунд. Его сосед, который хотел было возмутиться тем, что его приятель выпил не свое пиво, теперь не смог удержаться от того, чтобы выразить восхищение. Он громко захлопал в ладоши. Выпивший пиво молодой мужчина еще раз подмигнул психу, широко улыбнулся. Жестом пригласил его пересаживаться за их стол. Скворцов почувствовал обиду. Отчего-то показалось, что человек над ним издевается. Между тем в голову ему ударилась сильная волна опьянения. «Плевать на все!» — решил псих. «Ведь я того и хотел, чтобы напиться!» Он подвинул к себе вторую кружку. Обычно псих пил мало. Чтобы изрядно опьянеть, ему было нужно не так много. Еще пол-литра пива, которые, по общему счету, за этот вечер станут для него третьими. Не окажутся ли они лишними? Эта кружка станет последней. Хлобысну ее, и все. Опасность не в том, чтобы выпить, а в том, чтобы быстро протрезветь. Тогда опять может навалиться тоска. Успокоив себя подобным образом, псих взялся за кружку. В этот момент какое-то шестое чувство заставило его повернуть голову. Один из двух мужчин, что сидели с ним за общим столом, смотрел на психа и ухмылялся. «Уважаю», — проговорил незнакомец. «А эти не пьют», — он кивнул головой в сторону другого мужчины и девушки. «Вы извините, что я с вами заговорил». Человек встал, взял свой стул за спинку и переставил его ближе к психу. При этом он не переставал говорить. «Но здесь такая обстановка, с ума сойдешь!» Скворцов вздрогнул. «Эти!» Незнакомец показал на компанию, сидевшую за большим столом в центре ресторанного зала. «Шумят, орут, галдят!» Незнакомец уселся на свой стул, жестом руки поманил одного из официантов, стоявших у барной стойки. Тот, при том, что в тот момент вовсе не смотрел на них, тут же повернул голову в их сторону. Незнакомец вновь поманил его. Через десяток секунд официант уже был возле их столика. Это огорчило психа. Незнакомец заказал две кружки пива. «С ума здесь сойдешь!» — несколько раз повторил он. «Этот человек угнетает меня!» — подумал псих и залпом выпил половину своей кружки. Машинально уставил взгляд на второго своего раздражителя из шумной компании. Тот сидел с глупой улыбкой на лице. Очевидно, кружка, выпитая залпом, добила его. «Иди сюда! Садись к нам!» — крикнул он психу и ударил ладонью по спинке стоявшего рядом стула. Скворцов чувствовал, как алкоголь все сильнее ударяет ему в голову. «Лучше туда, чем с этим!» — подумал лже-Скворцов про своего соседа. В следующую секунду ему показалось, что никуда уйти он не сможет. Ему попросту не удастся встать со стула. Дикая мысль промелькнула в голове. «Лучше встать без кружки в руках, а то если упаду, битое стекло, разлитое пиво...» Мысли в голове путались. Кажется, сосед слева что-то говорил ему, но псих не разбирал слов. Он поднес кружку ко рту и сосредоточенно, стараясь не облиться, высосал все оставшееся пиво. С грохотом припечатал донце кружки к столу, по-прежнему не обращая внимания на соседа. Поднялся, едва не опрокинув стул, выбрался из-за стола. Вопреки предчувствиям, сделав несколько шагов, он не упал и даже не пошатнулся. Ноги не заплетались, хотя опьянение его с каждым мгновением усиливалось. К соседнему столу он подошел другим человеком. Молодой мужчина, который звал его, пододвинул для него стул. «Тут и там все кричат «Мадапалам», усаживаясь», — процитировал псих стихотворную строку собственного сочинения. Хотя Скворцов пребывал в состоянии фантастической эйфории, какой-то крохотный участок его сознания оставался трезвым. Там, в этой маленькой ячейке, его мозга отразилось. Пригласивший его за свой стол молодой мужчина после этих стихов отпрянул, но тут же подвинулся назад, словно решил взять реванш за свой испуг. Псих положил локоть на край стола. «В городе бардак, бедлам, но не терпится дворам!» Еще процитировал Лжескворцов. В эти мгновения он чувствовал себя настоящим большим поэтом. Ожидал, что Визави оценит талант. Тот молчал. С недоверием смотрел на психа. Пауза затянулась. Лжескворцов чувствовал, что это начинает его ужасно раздражать. Причем ощущение это рождалось именно в той клеточке мозга, которая оставалась трезвой. Затем что-то произошло. Содержавшийся в последней кружке алкоголь наконец-то полностью проник в кровь. На какое-то время псих словно бы выключился. Он что-то говорил, размахивал руками, вертел головой, но совершенно при этом ни малюсенькой толики не соображал. Он включился так же молниеносно и неожиданно, как и выключился. Первое, что осознанно увидел, тот самый человек, который заговорил с ним некоторое время назад там, за тем столом, где псих сидел прежде, встает, придвигает стул, на который только что сидел, вплотную к столу, и медленно, словно разминая затекшие ноги, движется в его сторону. В голове психа вспыхнуло, что с этим мужчиной связаны какие-то неприятные эмоции. Но что именно? В этом месте в памяти оказался провал. Лжескворцов посмотрел на своего второго приятеля, того, что сидел теперь рядом с ним. Тот улыбался. Как-то по-своему истолковав взгляд психа, проговорил: «Надо бы еще выпить, но у нас уже ни у кого нет денег». Он отвернулся от Лжескворцова, окинул взглядом зал посетителей за столиками, на которых были расставлены тарелки и пивные кружки, словно искал вокруг какое-то обстоятельство, что-то, что изменит ситуацию с отсутствием монет на выпивку. «Ерунда! У меня столько денег, что хватит купить весь ресторан!» — тихо проговорил псих. Он произнес это почти шепотом, но был на 100% уверен, что молодой мужчина, сидевший рядом с ним, отчетливо расслышит каждое слово. Тот в ту же секунду прекратил осматривать зал и уставился на психа. Лжескворцов похлопал себя по карману, в который запихнул полученные от Лопоухова деньги. Тут возле психа оказался старый сосед по столу. Грузно опустился на стоявший рядом с ним стул. «Россия! Страна психов!» — проговорил он и внимательно посмотрел сначала на Лжескворцова, потом на сидевшего с ним рядом человека. Лжескворцов ощутил, что трезвеет. Как-то странно. Алкоголь тонкой струйкой выходил и тут же испарялся лишь из его мыслей. Руки, ноги, все тело оставалось пьяным. Окружающий мир по-прежнему затянут мутной пеленой. «Откуда он все знает?» Лжескворцов старался не смотреть на подсевшего за их столик человека. «Это невероятно! Не может быть простым совпадением!» Психу казалось, что в какой-то момент, сам этого не заметив, он совершил ужасную ошибку, выдал себя. Но в чем заключалась эта ошибка? «Каким страшным последствиям она может привести?» — неслось у него в голове. В следующее мгновение псих подумал о деньгах. С ним была вся сумма, которая теперь показалась очень значительной. «Зачем я здесь?» Он поднял глаза на нового собеседника. «Я уверен, в нашем народе генетически заложен большой процент сумасшедших, чем в остальных», — продолжал говорить тот. «Встаньте на мою точку зрения. Многое объяснится сразу. Судьба нашего народа — это не развитие, не прогресс, не глупость и не заблуждение. Это болезнь. Русские — прирожденные психи. В народе заложена такая психическая неадекватность. Ее хватит, чтобы угробить и самих себя, и еще в придачу полмира. Того, что состоит, между прочим, из вполне нормальных людей. В нездоровом состоянии русских, как и в каждой болезни, случаются свои обострения, кризисы». Псих уперся руками в стол. Тяжело поднялся. Говоривший человек тут же замолчал. Лжескворцов осознал. И точно, эти речи предназначались лишь для его ушей. Но он, псих, отразит это неожиданное, загадочное нападение. Псих подавил в себе желание ощупать карман, в котором лежала пачка денег. Выбрался из-за стола. Медленно пошел по залу. Он еще не рассчитался за выпитое пиво и блюдо, которое так и не съел. Не был уверен, что ему дадут свободно уйти. Но сидеть за столом Лжескворцов больше не мог. При виде собеседника его охватывал ужас. Необходимо хотя бы сделать паузу. Справа была дверь к туалетам. Псих повернул туда. В просторной мужской комнате, стены которой выложены кафелем, никого не было. Двери двух пустых кабинок широко распахнуты. За ними унитазы и все та же выложенная кафелем стена. Тревога психа моментально усилилась. Он был в замкнутом пространстве, и выход отсюда только один. Обратно в зал ресторана к тому человеку, который вел странные речи про сумасшедших. Лжескворцов зачем-то зашел в кабинку. Попросту не мог стоять на месте. Столь велико было охватившее его психическое напряжение. В это мгновение не чувствовал себя пьяным. Поток мыслей в его сознании был лихорадочным и сильным. Что происходит? Кто эти люди, с которыми только что общался? Психу стало казаться, ловушка, в которую попал, началась гораздо раньше, еще до того, как он очутился возле дома лопоухого Миши. Чудовищная тоска, которая за всеми событиями отступила на задний план, вернулась обратно. Псих, как ошпаренный, выскочил из кабинки. Хотелось закричать. Глаза его забегали по потолку туалетной комнаты. Искал какой-нибудь крюк, перекладину, на которых можно повеситься. У него не было ремня на брюках, но он помнил, что сгодится и рубашка, рукава которой можно скрутить в длинный прочный жгут. Никакого крюка на потолке не было. Запрокинув голову, псих развернулся. Над кабинками было зарешеченное вентиляционное окно. Дверь резко распахнулась и тут же захлопнулась. Мощная пружина за мгновение вернула ее обратно. На пороге был тот самый человек, который пригласил психа за свой столик и потом сказал, что надо бы выпить, но денег нет. И это следующее действие пронеслось в голове Лжескворцова. Мужчина сделал шаг в его сторону. На его лице появилась, как показалось психу, какая-то загадочная ухмылка. То, что произошло следом, заняло не больше 10 секунд. Псих набросился на вошедшего мужчину. Тот был сильно пьян, а главное, нападение было для него совершенной неожиданностью. Поэтому он моментально потерял равновесие. Лжескворцов не обладал особой физической силой, Но в руках и всей фигуре его было столько неожиданно вскипевшей ярости, что он бросил своего противника головой на зеркало так легко, словно это был пустой ящик из-под апельсинов. Стекло, покрытое амальгамой, со звоном раскололось. Несколько острых, больших кусков зеркала рухнуло вниз. Один из них, как нож, воткнулся молодому мужчине в кисть руки, нанеся глубокую рану, и после этого упал дальше, на пол. Убиваемый не проявил ни малейших признаков воли, и лжескворцов еще раз силой бросил его на зеркало. Еще несколько кусков отвалилось вниз. Часть упала на пол, часть в раковину. Молодой мужчина издал протяжный стон. Псих принялся колотить жертву головой о раковину. Она ударилась то о керамический край раковины, то об упавшие туда крупные куски зеркала. Лицом мужчины лжескворцов превратил их в мелкие осколки. Раковина и мраморная полка, в которую она была вмонтирована, теперь были густо измазаны кровью. Тело незнакомца уже обмякло, но псих еще некоторое время долбил его головой о мрамор. Потом он устал держать его на весу и отпустил. Тело упало на пол. Псих стал бить молодого мужчину ногами по животу, точно бы для гарантии того, что тот уже никогда не сможет подняться. Лишь почувствовав, что ноги его стали, псих прекратил избиение и стал приходить в себя. Он испытывал значительное облегчение. Тоска отступила. По-прежнему не мог понять, что означали события, произошедшие с ним этим вечером. Но один из их участников валялся мертвым у его ног. А это означало, ряды врагов поредели. Успех теперь был на стороне психа, а не его неведомых противников. Лжескворцов аккуратно, стараясь не пораниться, поднял с кафельного пола отлетевший в сторону круглый осколок зеркала. Внимательно рассмотрел в нем свое лицо. Оно показалось ему совершенно нормальным. Затем проверил свою одежду. Следов крови нигде не было. Перевел взгляд на распростертое у ног тело. Волосы жертвы были в крови. Под головой растеклась багрово-красная лужица. Псих бросил осколок зеркала в раковину. Спокойно перешагнул труп. Сделал еще несколько шагов. Взялся за ручку. Распахнув дверь, лжескворцов быстро прошмыгнул за порог мужского туалета. Украдкой осмотрелся. До этого мгновения ему казалось, он совершенно спокоен. Но увидев у самого входа, метрах в шести от двери туалета охранника, псих ощутил стремительно нараставшую панику. В зале ресторана все было по-прежнему. Шум. Возле центрального стола, за которым отмечалось торжество, собралось человек пять. Они о чем-то спорили, яростно жестикулируя. Сосед по столику, тот, что рассуждал о сумасшедших, сидел на том же месте, где лжескворцов его оставил. Только теперь он развернулся всем корпусом и смотрел в его сторону. Психу показалось, еще немного тот встанет и направится к нему. Лжескворцов пошел прямо на охранника. «Минуточку, а вы рассчитались?» — произнес тот, преграждая ему дорогу. «Я? Ты хочешь сказать, у меня нет денег?» — забормотал в полголоса псих, а сам при этом полез рукой в карман, вытащил оттуда пачку денег и помахал ею перед носом у охранника. «Может, еще раз за все заплатить?» — прибавил псих для пущего эффекта. Верзила-охранник смотрел на пачку купюр лишь несколько мгновений. Потом взгляд его устремился куда-то за спину лжескворцова. Оттуда донеслись чьи-то разъяренные нецензурные выкрики, женский визг, грохот падавших стульев. Потом послышался громкий звон бьющегося стекла. Охранник обогнул психа и побежал вглубь ресторана. Не мешкая ни мгновения, Лжескворцов энергичным шагом вышел из зала. По дороге он стремительно обернулся. Ему удалось схватить лишь общие контуры происходившего. Безобразную свалку из дравшихся посетителей, опрокинутый стол, за которым еще недавно проходило торжество, прижавшихся стенкам официанток, охранника, обхватившего за плечи какого-то рослого дядьку. На улице было пустынно. Псих, не торопясь, дошел до угла, завернул за него. Прошел еще метров 15. После этого свернул во двор. Надежда на то, что он окажется проходным, сбылась. Через 7 минут Лжескворцов был уже на большой оживленной улице. Там он поймал такси. Прокатная машина отвезла его на вокзал. Псих расплатился и, проболтавшись некоторое время по площади, нырнул в метро.